Самой застенчивой была их малышка, Алексис, с огромными голубыми глазами и копной светлых волос. У всех остальных детей были темные волосы и синие глаза, как у Кэт и Берта. А Алексис же так и светилась. Ее волосы на солнце казались почти серебристыми. Можно было подумать, что ангелы наделили Джорджа озорством и неиссякаемой фантазией, а Алексис — необычной внешностью и изяществом. Куда бы она ни приходила, все обращали на нее внимание и удивлялись, какая она хорошенькая. Алексис была маминой малышкой и папиной дочуркой, и обычно только с ними общалась, счастливо проводя дни в кругу семьи. Очень тихая и неразговорчивая, она могла часами гулять в саду и плести венки для обожаемой мамы. Ее родители были всем для нее, хотя Эдвину Алексис тоже очень любила. Эдвина не то что четырехлетняя Фрэнсис, Фанни, как все звали ее, с кругленькими щечками, пухленькими ручонками и крепкими ножками, чья улыбка могла растопить любое сердце, особенно отцовское. У нее, как и у Эдвины, были голубые глаза и блестящие черные волосы. Фанни была поразительно похожа на отца и лицом, и добрым характером. Она всегда улыбалась и всем была довольна, как и карапуз Тедди, которому было 2 годика. Он только-только стал говорить и начал познавать мир с любопытством, оглядываясь по сторонам широко раскрытыми, словно удивленными глазенками. Он любил убегать и заставлял Уну ловить его. Это была его няня, милая ирландская девушка, покинувшая родину в 14 лет. Кэт считала, что им очень повезло с няней, и благодарила судьбу, которая свела их случайно в Сан-Франциско. В свои 18 лет Уна умело управлялась с детьми. Она даже укоряла Кэт, что та слишком балует маленького Тедди. И Кэт со смехом соглашалась. Время от времени она всем им потакала, потому что ужасно их любила. Что больше всего поражало саму Кэт, так это то, какими разными были ее дети, каждый со своим характером и особенностями. Различны были их взгляды, стремления, даже отношения друг к другу, от пугливой застенчивости Алексис, основательности Филиппа, до абсолютного отсутствия всего этого в Джорджи. Кэт с нежностью подумала об Эдвине, всегда такой доброй и чуткой, думающей обо всех, кроме себя. Теперь Кэт отрадно было видеть, как Эдвина влюблена в Чарльза. Она заслужила счастье. Много лет она была маминой правой рукой, и вот пришло время и ей стать хозяйкой в собственном доме. Радость Кэт была омрачена тем, что Эдвина должна жить с мужем в Англии. Уже второй раз в ее жизни дорогой человек уплывал к чужим берегам. Оставалось только надеяться, что жизнь ее дочери сложится счастливее, чем у Лис. Ведь Чарльз, слава богу, совсем не похож на Руперта. Чарльз был привлекательным, умным и добрым, и Кэт надеялась, что он станет чудесным мужем для ее Эдвины. Они договорились встретиться с Чарльзом утром в порту в Саутгемптоне. Он напросился с ними в Штаты отчасти потому, что не мог даже думать о разлуке с Эдвиной на целых 4 месяца. И еще потому, что Берт предложил считать это плавание как бы свадебным подарком. Они поплывут на новом корабле в его первый рейс. Все были страшно возбуждены предстоящим путешествием. А пока они все еще сидели в столовой Хавермура Мэннера, и Алексис начала громко смеяться, когда Джордж ей что-то шепнул и выдохнул облачко пара в холодный воздух. Бертрам тоже засмеялся вслед за детьми, но тут, наконец, Руперт встал из-за стола, что послужило сигналом об окончании обеда. Старший Уинфилд обошел стол, чтобы на прощание пожать руку хозяину дома. Было видно, что Руперту жаль расставаться с ним. Ему нравился Берт. Он привык и к Кэт, хотя к их шумным, дурно воспитанным детям относился, мягко говоря, сдержанно.